Через минуту ставни распахнулись, сквозь кусты жасмина и ломоноса, растущие перед окнами, можно было видеть весь сад, освещенный фонариками, и накрытый стол под тентом. Танцоры и танцорки, игроки и беседующие радостно вскрикнули, их легкие с наслаждением впивали свежий воздух широкими потоками, врывавшийся в комнату. В ту же минуту вновь появилась Мерседес, бледнее прежнего, но с тем решительным лицом, какое у нее иногда бывало. Она направилась прямо к той группе, которая окружала ее мужа. «Не удерживайте здесь наших гостей, граф», — сказала она. «Если они не играют в карты, то им, наверное, будет приятнее подышать воздухом в саду, чем задыхаться в комнатах». «Сударыня», — сказал галантный старый генерал, который в 1809 году распевал «Отправимся в Сирию», «одни мы в сад не пойдем». «Хорошо», — сказала Мерседес. «В таком случае я подам вам пример». И, обернувшись к Монте-Кристо, она сказала: «Сделайте мне честь, граф, и предложите мне руку». Граф чуть не пошатнулся от этих простых слов. Потом он пристально посмотрел на Мерседес. Это был только миг, быстрый, как молния, но графине показалось, что он длился вечность. Так много мыслей вложил Монте-Кристо в один этот взгляд. Он предложил графине руку. Она оперлась на нее, вернее, едва коснулась ее своей маленькой рукой, и они сошли вниз по одной из каменных лестниц крыльца, окаймленной рододендронами и камелиями. Следом за ними, а также и по другой лестнице, с радостными возгласами устремились человек 20, желающих погулять по саду.